во сне и, оттолкнувшись от земли, легко я воспарила в вышине. Кого благодарить теперь? Кого благодарить теперь? Тебя, тебя. Эффект присутствия я не звала и не ждала, а ты пришел во сне, как наяву, так неизбежно, четко, ясно, ясно. И задохнулась от восторга я, и задохнулась от восторга я. Эффект присутствия, эффект присутствия. Цепляюсь за слова и устремленность прячу от себя. И даже там, где нет тебя, во всем я ощущаю вновь, во всем я ощущаю вновь, везде, везде. Эффект присутствия, не приближать тебя нельзя. На расстоянии кружится голова, я отличить смогу всегда. По взгляде, жесте, прикосновении слегка. По взгляде, жесте, прикосновении слегка. Эффект присутствия, эффект присутствия. Загадывать не буду, загадывать не буду ни за что. И задавать вопрос, один вопрос. Зачем мне преподносит жизнь, зачем мне преподносит жизнь свой тайный дар? Эффект присутствия, уверенный такой во сне, со стороны себя я вижу, а наяву слабею вдалеке, вдалеке. О тихой мысли о тебе, от тихой мысли только о тебе. Эффект присутствия, эффект присутствия. Двери закрываю все, а изнутри улыбкой разливаюсь вся. Мне ничего не надо от тебя. Я счастлива, что ты живешь во мне. Я счастлива, что ты живешь во мне. Эффект присутствия, эффект присутствия.